Основные проблемы, которые занимают Вольтера уже в первой группе философских повестей, созданных в конце 40-х годов, это соотношение добра и зла в мире, их влияние на человеческую судьбу. Вольтер убежден, что жизнь человека представляет собой сцепление мелких и мельчайших случайностей, в конечном счете и определяющих его участь, порой резко меняющих ее, затаптывающих эту песчинку мироздания в грязь или возносящих на, казалось бы, недоступные вершины. Поэтому наше суждение о том или ином событии, однозначная оценка его, как правило, поспешны и неверны. И, подобно тому, как могут быть ошибочны скороспелые оценки, так и беспочвенно дотошное прожектерство. В этом убеждаются герои ранних рассказов Вольтера, молодой повеса Мемнон, решивший запланировать свою жизнь и тут же вынужденный разрушать собственные предначертания. Работяга, крючник, грязный, неотесанный и к тому же кривой, но становящийся на короткий миг любовником обольстительной принцессы и добродетельная Кози Санкта, переходящая из одних объятий в другие, но этим спасающая своих близких. Простодушный скиф Бабук, понаблюдав жизнь большой европейской столицы, не берется выносить ей приговор, находя, что, кавычки открываются, если и не все в ней хорошо, то все терпимо, кавычки закрываются. Вольтер, как и другие просветители, не столько созидал, сколько разрушал, выворачивал наизнанку, ставил с ног на голову. С тонкой издевкой или глумливым хохотом он демонстрировал беспочвенность или абсурдность привычных истин, установлений, обычаев. События в его ранних новеллах проносятся в стремительном вихре, не давая героям оглядеться и оценить обстановку. Впрочем, хочет сказать писатель, такая оценка и вообще ни к чему. Все равно она будет опровергнута новым поворотом сюжета, новой ловушкой, которую подстраивает героям судьба. Жизнь подвижна, текуча, непредсказуема. Ей чужды стабильность, определенность, покой, добро и зло в ней. Противоборствуют, тянут каждое в свою сторону, но сосуществуют. Их гармония, однако, мнима, равновесие динамично, неустойчиво, постоянно чревато потрясением, взрывом. Если человек в очень малой степени оказывается кузнецом своего счастья, то судьба его, по сути дела, не зависит и от высших сил, от провидения. Вольтер хочет видеть мир таким, каков он есть, без успокоительных покровов, в какие облекал его Лейбниц, но и без апокалиптических предсказаний. Вольтер судит человеческое бытие, исходя не из церковных догм и предначертаний, а с точки зрения разума и здравого смысла, ничего не принимая на веру и не подвергая все критическому анализу. Подобный скептический оптимизм лежит в основе и наиболее значительной философской повести Вольтера этих лет – книги «Задиг» или «Судьба». Герою ее, на первых порах доверчивому и простодушному, приходится претерпеть немало неожиданностей и потрясений. Он познает непостоянство возлюбленной, измену жены, переменчивость властителей, поспешность судебных приговоров, зависть придворных, тяжесть рабства и многое другое. И хотя Задиг неизменно старается верить, что, кавычки открываются, не так уж трудно быть счастливым, кавычки закрываются, его общий взгляд на жизнь делается все более пессимистическим. Но его печалит даже не обилие в жизни зла, а его неожиданность, непредсказуемость. «Я получил, — восклицает Задиг, — 400 унций золота за то, что видел, как пробежала собака. Я был присужден к смерти через усечение головы за 4 плохих стиха во славу короля? Едва не был задушен, потому что королева носит туфли такого же цвета, как и моя шапка, отдан в рабство за то, что помог женщине, которую избивали, и чудом избежал костра, на котором меня хотели сжечь за то, что я спас жизнь всем юным арабским вдовам. Встретившийся за Дигу ангел Израд утверждает, что случайности не существует. Все на этом свете — либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвозвестие. Задик полагает иначе, но ангел улетает, так и не выслушав его возражений. Впрочем, этих возражений Вольтер не приводит. Возможно, исход их спора был еще не ясен и самому писателю. Повесть «Задик» заканчивается благополучным, как и полагалось, восточной сказке, а именно в стиле такой сказки и ведет повествование Вольтер. Восточный маскарад, к которому так охотно прибегали на всем протяжении XVIII столетия и Лесаж, и Монтескье, и Дидро, и Ретив де ла Бретон, был очень удобен для повести-притчи, поэтому его использование Вольтером вполне закономерно. Во-первых, восточная сказка дала писателю свои повествовательные структуры, ведь во многих повестях Вольтера сюжет развертывается как цепь злоключений героя, как смена его взлетов и падений, как серия испытаний, из которых он выходит, как правило, победителем. А как мы помним, для писателя, для его концепции действительности, мотив непредвиденного испытания, непреднамеренных поворотов судьбы был очень важен. Во-вторых, восточный колорит отвечал интересу современников Вольтера ко всему неведомому, загадочному, опасному и одновременно пленительному, какими представлялись европейскому взору Восток и его культура. Обращение к восточному материалу позволяло писателю рисовать иные порядки, иные нравы, иные этические нормы и тем самым лишний раз демонстрировать, что мир европейца XVIII века оказывается не только не единственным, но и далеко не самым лучшим из всех возможных миров. Обращение к восточной тематике открывала перед писателем простор для недвусмысленных иносказаний, давала возможность концентрированно и заостренно изображать европейское общество. Ведь решая интересовавшие его философские проблемы и повествуя о злоключениях прекрасного и доброго Задига, Вольтер под прозрачными восточными покровами рисовал, конечно, европейскую современность, и, скажем, все эти восточные визири, жрецы и евнухи соответствовали европейским министрам, архиепископам или монахам. Облаченная в восточные наряды, европейская действительность представала перед читателем вольтеровских повестей в гротескном виде. То, что в своей привычной форме не так бросалось в глаза, в маскарадном костюме выглядело вызывающе глупо и было как бы доведено до абсурда. Мастер остроумного парадокса Вольтер надевал на своих современников восточные маски и этим не скрывал, а напротив, вскрывал их подлинную сущность. Восточные травестии играли в творчестве писателя и еще одну роль. Современные Вольтеру порядки оказывались иногда в его повестях увиденными глазами бесхитростного наивного азиата, как и у Монтескье в персидских письмах. И от этого их бесчеловечность или абсурдность делались еще рельефнее и очевиднее. Обозрение пороков и благоглупостей окружающей его действительности, начатое в «Задиге», и сопутствующих ему рассказах и миниатюрах, писатель продолжил в небольшой повести «Микромегас». Здесь современная Вольтеру Европа увидена уже без пленительных восточных покровов, но увидена не менее остро. С европейскими нравами и порядками знакомятся на этот раз жители Сатурна и Сириуса, существа, привыкшие не только к совсем иным масштабам, но и иным взглядам и оценкам. Так, с их точки зрения, героические войны, сталкивающие между собою народы и прославляемые в стихах и прозе, оказываются бессмысленной муравьиной вознёй из-за нескольких кучек грязи. Человеческое общество, увиденное как бы в перевернутый бинокль, оказывается ничтожным и мелким. И в своих микроскопических заботах и конфликтах, и в своих безосновательных притязаниях быть самым совершенным центром Вселенной. В ее масштабах Земля — лишь маленький шарик, где общественное устройство так далеко от совершенства. Но где же лучше? На этот вопрос, естественно, не дается ответа. «Когда-нибудь, — говорит герой повести, — я, быть может, набреду на планету, где царит полная гармония, но пока что мне никто не указал, где такая планета находится». Конец цитаты. Тем самым скептицизм Вольтера приобретает как бы универсальный характер, а критицизм писателя по отношению к действительности, к тем законам, которые ею управляют, становится все глубже. На смену иносказаниям и маскараду ранних повестей приходит горестная ирония Кандида. Считается, что замысел этой замечательной книги возник у Вольтера из внутренней потребности пересмотреть свои взгляды на философию Лейбница, идеи которого, в частности, мысль о том, что зло является необходимым компонентом мировой гармонии, писатель какое-то время разделял. Но идейное содержание повести значительно шире полемики с тем или иным философом. Вот почему эта книга, на первый взгляд такая простая и ясная, вызвала столько споров и самых противоречивых истолкований. Одним из внешних толчков к пересмотру Вольтером своих философских взглядов и косвенным образом к написанию «Кандида» было Лиссабонское землетрясение 1755 года, унесшее несколько десятков тысяч жизней и стершее с лица земли некогда живописный город. Зло, царящее в мире, представилось писателю столь огромным, что его не могло уравновесить никакое добро. В «Кандиде», как и в предшествующем ему рассказе «История путешествий Скарментадо», Вольтер использует структурные приемы плутовского романа, заставляя героя путешествовать из страны в страну и сталкиваться с представителями разных слоев общества, от коронованных особ до дорожных бандитов и проституток. Но книга эта — неспокойный и деловой рассказ о путешествиях и приключениях. В книге на этот раз много героев и, естественно, много индивидуальных судеб, но все они ловко связаны писателем в единый узел. Дело не в том, что жизнь то разбрасывает героев повести, то неожиданно их соединяет, чтобы вскоре вновь разлучить. Внутреннее единство книги в неизменном авторском присутствии, хотя Вольтер, на первый взгляд, и прячется за своих героев, смотрит на жизнь их глазами и оценивает события, исходя из комплекса их взглядов. Героев много, и со страниц «Кандида» звучит разноголосица мнений и оценок, авторская же позиция вырисовывается исподволь, постепенно, вырисовывается из столкновения мнений противоположных, порой заведомо спорных, иногда нелепых, почти всегда, с нескрываемой иронией вплетенных в вихревой поток событий. В событиях этих мало радостного, хотя Панглосс, носитель оптимистических концепций Лейбница, и тупо твердит после каждой затрещины и зуботычины, что все к лучшему в этом лучшем из миров, Вольтер в этой книге демонстрирует прежде всего обилие зла. Все герои претерпевают безжалостные удары судьбы, нежданные и жестокие, но рассказано об этом скорее с юмором, чем с состраданием, и тяжкие жизненные испытания героев нередко подаются в тоне грустно-веселого анекдота. Этих бед и напастей, конечно, слишком много для одной повести, и эта сгущенность зла, его беспричинность и неотвратимость призваны показать не столько его чрезмерность, сколько обыденность. Как о чем-то обыденном и привычном рассказывает Вольтер об ужасах войны, задолго до Стендаля, лишая ее какой бы то ни было героичности, о застенках инквизиции, о бесправии человека в обществе. Но жестоко и бесчеловечно не только общественное устройство, не только отдельные представители рода человеческого, но и стихии. Рассказы об ужасах войны или о судебном произволе сменяются картинами ужасающих стихийных бедствий, землетрясений, морских бурь и тому подобным. Добро и зло уже не сбалансированы, не дополняют друг друга, зло явно преобладает, и хотя оно представляется писателю во многом извечным и неодолимым, у него есть свои конкретные носители. «Кандид» — книга очень личная. В ней Вольтер расправляется со своими давними врагами, носителями спесивой сословной морали, сторонниками религиозного фанатизма, церковниками. Среди последних особенно ненавистны ему иезуиты, с которыми в эти годы вела успешную борьбу вся прогрессивная Европа. Вот почему так много отвратительных фигур иезуитов мелькает на страницах книги, а их государству в Парагвае писатель посвятил несколько резких разоблачительных глав. В нескольких главах описывает Вольтер и утопическую страну Эльдорадо, в которую твердо верили европейцы, начиная с XVI века. У Вольтера Эльдорадо, страна всеобщего достатка и справедливости, противостоит не только парагвайским застенкам иезуитов, но и многим европейским государствам. В Эльдорадо все трудятся, и все имеют всего вдоволь. Здесь построены красивые дворцы из золота и драгоценных камней, природа здесь благодатна, а окрестные пейзажи восхитительны. Но к этой блаженной стране Вольтер относится слегка иронически. Счастье ее жителей построено на сознательном изоляционизме. В незапамятные времена тут был принят закон, согласно которому, кавычки открываются, ни один житель не имел права покинуть пределы своей маленькой страны. Кавычки закрываются. Отрезанные от мира, ничего не зная о нем, да и не интересуясь им, эльдорадцы ведут безбедное, счастливое, но, в общем-то, примитивное существование, хотя у них по-своему развита техника и есть нечто вроде Академии наук. Древний закон на свой лад мудр. Он надежно охраняет жителей Эльдорадо от посторонних соблазнов и от нежелательных сопоставлений. Но такая жизнь не для Кандида, обуреваемого сомнениями и страстями, и он покидает приветливую страну, пускаясь на поиски прекрасной Кунигунды. В последних главах повести все герои встречаются вновь, пройдя тяжкий путь испытаний и потерь. Наконец-то все беды оказываются позади. Кандид, Кунигунда, Панглос, Старуха, встреченный героем во время скитаний философ Манихей, Мартен, обосновываются на небольшом клочке земли, где можно прожить, если и не роскошно, то вполне сносно. Но всех их постоянно мучает вопрос, что лучше — испытывать все превратности судьбы или прозябать в глухом углу, ничего не делая и ничем не рискуя. Цитата. Мартен доказывал, что человек родится, дабы жить в судорогах беспокойства или в летаргии скуки. Кандид ни с чем не соглашался, но ничего и не утверждал. Панглос признался, что всю жизнь терпел страшные муки, но однажды, усвоив, будто все идет на диво хорошо, будет всегда придерживаться этого взгляда, отвергая все прочие точки зрения. Конец цитаты. Двум крайним позициям, безответственному и примирительному оптимизму Панглоса и пассивному пессимизму Мартена, писатель противопоставляет компромиссный вывод Кандида, который видел в жизни немало зла, но видел в ней и добро, и который нашел отдохновение в скромном созидательном труде. Однако итог повести, если и не пессимистичен, то все-таки печален. Слишком велики были испытания героев, и слишком мала награда. Зло же остается необоримым. Что касается заключительного призыва героя «надо возделывать наш сад», то он во многой степени является компромиссом, суживающим активность человека. Поэтому такой счастливый финал Кандида не может не оставлять чувства некоторой неудовлетворенности. Печален по существу и весь колорит повести с ее рассказами о нескончаемых бедах, обрушивающихся на человека. Печален при всем том остроумии, которое пронизывает книгу, при всей ее ироничности, живости повествования, при всем обилии комических ситуаций, смешных положений, гротескных образов, несуразных стечений обстоятельств, при всем веселом нагромождении невероятных событий и фантастических приключений, следующих одно за другим в сознательно убыстренном темпе и не претендующих достоверно передавать реальное течение жизни, при всей той откровенной игре в авантюрный плутовской роман, оборачивающийся своим собственным пародированием и отрицанием.